Примерно в то же время, когда в гимназии прозвенел звонок к первому уроку, на Тиходонском вокзале объявили о прибытии поезда из Москвы. В единственном спальном вагоне состава приехала известная московская поп-группа вместе со своей администрацией, осветителями, звукорежиссерами, телохранителями и основными инструментами. Грузчики выносили огромные ящики и брезентовые сумки, оттесняя толпу промокших фанаток, истерично орущих и визжащих. «Вот шавки безмозглые!» Муравей поежился, глубже воткнул голову в воротник куртки. «И чего орут-то?» «Лабухов встречают», — мрачно ответил жерть. Они стояли на перроне у открытой двери соседнего купейного вагона, оглядывая выходящих пассажиров. «А что за лабухи? Серьезно или так, приблотненные?» «С пулей в башке». Жерт через плечо покосился на двух рослых негров, выскочивших из спального вагона. Пожевал губами и длинно сплюнул на асфальт. «Не понимаю я этой современной музыки», — глубокомысленно заметил муравей. «Слова есть, а смысла нет. Звуки какие-то тоже есть, а мелодии хрен. Пык-мык, как из жопы. И чего эти шавки бесятся, хоть убей, не пойму». «Ничего, у нас своя музыка будет», — сказал жерть. «Ага», — с сомнением произнес муравей. «Хрен наны называется». Он упрямо выдвинул вперед челюсть, сморкнулся, вытер пальцы от джинсы. «Не возьму в толк, что ты задумал», — продолжил он. «Дело гнилое. Отловить его, сучару, башку отстрелить и все. А ты зимний штурмовать затеял». «Хватит бздеть», — сказал жерть. «Вон, подарок прибыл. Гляди». Он глазами показал муравью на последнего пассажира, вышедшего в тамбур. Муравей кивнул и подобрался. Пассажир подождал, когда на перрон выберутся мамаша с дочкой и чемоданом на колесиках. Затем подхватил две огромных спортивных сумки, легко спустился по ступенькам и остановился перед жердем и муравьем. «Ну», — сказал он вместо приветствия. Жердь покосился на сумки. «Привез». «А ты не видишь?» «Чисто. Аптека». «Ладушки. Пошли». Закончив этот краткий диалог, тройка направилась к выходу с перрона. У стеклянных дверей вокзала к ним присоединился еще один тип, у которого из рукавов куртки выглядывали синие от наколок пальцы. На парковке поджидала неприметная «Лада-десятка». Через полчаса жерть распахнул дверь покосившегося флигеля на Богатяновке, который стал на время их штаб-квартирой. В передней валялись грязные ботинки и пустые баллоны из-под пива. Под сломанной вешалкой навалена одежда. Пахло сыростью. Жерть и муравей проводили гостя в кухню, закрыли дверь. Откуда-то из соседних комнат доносился негромкий говор. Там отдыхали жерди в отморозке, ударная часть бригады. «Такие вот дела, Шнур», — сказал жерть. «Сам видишь». Шнур, поскольку именно под этой кличкой гость был известен в окружении дяди Караваева, опустил сумки на пол и хмуро огляделся. «Видал и похуже». Муравей метнулся к буфету, достал кусок колбасы, хлеб, початую бутылку водки, поставил на стол. «Не», — сказал Шнур, — «жрать не буду. Давай к делу». «Чего звал? Тюрьму штурмовать надумал?» «Сперва покажи, чего привез», — сказал жерть. «Что заказывали, то и привез». Шнур наклонился, расстегнул молнию. Жерть и муравей заглянули внутрь. Муравей едва не подавился колбасой и закашлялся. Жерть врезал ему по спине, после чего на кухне воцарилось молчание. «РПГ-32», — прервал паузу Шнур. «Вампир». «Чего?» — не понял жерть. «Новейший супер-гранатомет. Пробивает любую броню, даже с активной защитой. А есть термобарические заряды. Про вакуумную бомбу слышал?» «И ты умеешь с ним управляться?» — спросил жерть. «А какого бы хрена тогда я сюда перся?» Муравей хмыкнул, отошел к столу, отрезал себе еще колбасы. «Да толку-то?» — проговорил он с набитым ртом. «Гаубицы еще приволокли бы. Много кипежа из хрен наны». «Закройся», — велел ему жерть. «В общем, Шнур, план у меня такой. Сегодня местный пахан Козырь день рождения отмечает. Он чует, что жареным пахнет. Поднял всех своих клоунов по тревоге. Да небось и ментов зарядил. Гулять будет в своей точке на набережной. Охраны наставит, мама не горюй. Километр так точно отцепит. Сечешь?» Шнур покосился на муравья, который озабоченно сновал взад-вперед между столом и дверью. «Погодь, погодь! Так что, твой гранатомет за километр достанет?» Муравей остановился. Шнур посмотрел на него, как на идиота. «Нет. 700 метров предел. Но лучше с меньшей дистанции». «Так что тогда толку с этой трубы?» — заорал муравей на жердя. «Понты приколотить решил, чтоб перед шефом отчитаться. А нам один хрен с пацанами под поле лезть. Это и есть твой гребаный план?» Жерть ударил муравья по плечу. Вроде дружески, но так, что тот перекосился. «Мозгов у тебя, муравей, как у насекомого», — снисходительно заметил он. «Твое дело молчать, слушать и делать, что я говорю». «И шкуру свою подставлять, да?» — осклабился муравей. Жерть грохнул кулаком по столу. Бутылка водки слетела на пол и разбилась. В соседней комнате смолкли разговоры. Муравей стер ухмылку. «Еще раз встрянешь. Урою. Понял?» «Понял». Муравей достал из кармана зубочистку и принялся ее грызть. «А план у меня, Шнур, такой».